Глава 17. Дойти до конца. Жук от шока упал куда-то в прострацию, и я больше ни звука, ни скрипа из него не выдавил. Ничего не оставалось, кроме как пить чай из пиалы, любоваться оригинальной и утонченной архитектурой этого уровня. Или, вернее будет сказать, поле битвы. Статус показывал благоговейный эффект от чая. Жаль, кратковременный. Наложен эффект от чайного напитка, свет первородных. Регенерация плюс 200%. Восстановление выносливости плюс 200%. Восстановление маны плюс 100%. Ускорение заживления ран незначительной и средней тяжести. Эффект действия 4 минуты 34 секунды. Мне бы домой такой чаек. Мечтать не вредно. 30 секунд он действует, а я уже дыхание восстановил, и боль в части суставов прошла. Удивительно. Последнюю минуту я уже был под завязку забит выносливостью, маной, и сферы здоровья формировались прямо на глазах. Я же, полностью здоровый, сумел сфокусироваться на вкусовых ощущениях чая. Непередаваемый вкус. Что-то легкое, воздушное, в своей основе дополненное сладостью, чем-то напоминая смесь алоэ вера и кокосовой воды. Мягкая, бодрящая кислинка то ли клюквы, то ли другой ягоды в качестве послевкусия и обволакивающая горячая мягкость домашней выпечки с корицей. Не менее 5 различных вкусовых гамм от одного глотка. Шедевр. Мой взгляд на системную кулинарию явно не останется прежним. «Думаю, однажды мы еще увидимся», — перекривлял я старика. «Как же вы бесите со своими загадками! Одну отгадаешь, на ее место 3 новых вылезет. На кой мне сдался звездный лорд? Что мне с тобой делать? Рассуждать о политике туземцев на Альфе Центавра? Тут задачка-то стоит куда как важнее, и если что, для меня лично. Смыть всю эту системную грязь с планеты. А я вам не космический бронзбойд, чтобы в таких масштабах дерьмо смывать. Тут впору свой Гринпис организовывать. Хотя чем мои поехавшие хуже? Шаг за шагом, город за городом, восстановив узлы и трассы, выбьем смердящего неприятеля из городов, создадим зону, свободную от зомби и агрессивных мутантов. Дадим информацию по все еще живым источникам и будем встречать группы выживших, увеличивая свою силу. Классика. Я в сотне фильмов, игр и книг такое видел и читал. «Только с Доминионом вопрос реши. Они же лапки сложат и будут смотреть за твоими попытками со слезами радости на глазах, конечно». «О, очнулся! Ты где был?» «Думал». «Странно, но твоя футболка совершенно сухая и совсем не пахнет». «Чего? Тебя старикан так сильно головой ударил?» «Вот, а говоришь, что нашу культуру и историю отлично знаешь. И ведь даже таких фундаментальных вещей не понимаешь. А ведь это классика. Мы ее еще на факультете юмора и мемологии в школе проходили». «Избавь меня от этого бреда. У нас с тобой тут, если что, с этим, по сути, приглашением от лорда очень многое изменилось. Тот факт, что этот старикан жив и спокойно продолжает использовать систему, как ему вздумается, означает. Много что означает. Но отсюда, сидя в этой пробирке системной, мы ничего не узнаем. Целью этих ублюдков из Доминиона было что?» «Откуда я знаю? Нет, ну, намеки были, слова говорились, но ведь они сами могут не знать всей правды». «Они банально желают присоединения очередного высшего, очередного бога к их шайке. Там снаружи, вероятно, идет борьба. Одни идут вперед, развивая систему и поднося ей новые миры. Другие, наоборот, обороняют миры от ее влияния. Если каплю слезы бога не отдать планете, то сервер с высокой долей вероятности не сможет определить ее местоположение и направить к ней свои ресурсы для систематизации». «Бред! Даже мы с нашими технологиями можем отследить траекторию движения небесных тел». «Ты забываешь одну простую истину. Ничто не вечно. Посылка может идти не десятилетия, а сотни лет на околосветовой скорости. И любой внешний источник, внезапно появившийся на ее пути, собьет ее с курса, и все. Исчезли драгоценные ресурсы, накапливаемые одним или несколькими мирами. Будь то черная дыра, серый туман, впадина Мёхиуса или любой другой временно-пространственный фактор, влияющий на путь. А капля — это маяк. Она не даст сбиться с пути. Даже если поток системы будет отклонен в сторону, он сможет восстановить координаты и направиться по адресу. Это одна из базовых функций слезы Бога. Поэтому системе нужны боги. Но я не думал, что старые хрычи все еще в деле, что они все еще берегут галактику от интервенции. Мы должны встретиться с ним, мы должны возвыситься. И уйти с этой планеты. Ты ведь об этом говоришь? Я понимаю, о чем ты думаешь, но здесь несколько иные масштабы. Ладно, обсудим это позже. На меня начинает давить это поле битвы, отправляя дальше. Шаг. И улитка мгновенной смерти упала, прекращая свою битву. Вздох, закрыл глаза и открыл их перед огромным, отсчитывающим минуту табло. Осталось немного. Ледяная пустошь, где удивительный холод перемешался с удивительной фауной, живущей в вечных сугробах, пытался в тысячный раз убить меня, атаковав из ловушки. Я в режиме нереальной экономии ресурсов шаг за шагом шел по пустоши, выискивая зоны контроля противника, залегшего на пятиметровой глубине. Прыжок вперед, и очередной ледяной зверь промахнулся. Удивительная форма жизни в виде кристалла выстрелила с нереальной скоростью в мою сторону, кроша лед и прогрызаясь к живительным ресурсам в виде моей тушки. Пятые сутки я брожу этот предпоследний уровень. Сотни тысяч различных кристаллических существ уже были убиты. Но ни конца, ни края им не видно. Вчера ситуация изменилась, когда я обнаружил и взбудоражил гнездо кристаллических насекомых. Смесь шмеля и комара. На общем фоне, почти неотличный от режущего кожу снега, бесконечным потоком падающего с небес. Но все же это насекомые, либо их производные. И тысячи из них сейчас отправились в последний смертельный полет от своего гнезда, даруя мне столь вожделенную информацию. «Сохраню парочку, но в плюсовой температуре они не выживут. Мне в области потребуется холодильник для их размещения. С тебя 20 000 опыта». «Нахал! Грабеж! Средь бела дня!» «Здесь всегда день. Давай, не жмоться. Мало ли где и когда пригодятся». «Караул! Спасите!» Повозмущался я для приличия пискучим голосом. «Ну а что? Скучно же!» Спустя сутки один из полуживых разведчиков нашел кое-что интересное, и вот я сейчас шагал к этому интересному. Я заметил огромное существо еще издали и уже 10 раз успел прогнать в голове возможные варианты боя, а он все не приближался. Видимо, его размеры были настолько велики, что к нему идти оказалось не пару километров. Только спустя 14 часов я подошел к этому замерзшему исполину в этой громадине горе. «Жук, что это за зверь? Над ним даже системное имя не показано». «Правильно делаешь, что не говоришь вслух. Пусть спит. Давай подумаем, что нам с этим зверем делать». «Так а что за он?» «Какой-то представитель одной из многочисленных экосистем галактики. Давай сейчас нашими ледяными разведчиками полностью его осмотрим и будем думать. Я с такими не сталкивался». Полчаса разведки, потраченной на облет этой горы в 50 этажей и длиной в целую улицу, не дали особого результата. «Подводя итоги, существо имеет наружную защиту от кристаллов, трехсегментарное тело, огромные размеры, и больше мы ничего не выяснили». Я вдохнул, раскидывая свою способность на максимум, оглядел треть гиганта. Гора задрожала и стала скидывать с себя пласты наледи. «Жук, две новости. Первая, он почувствовал зону контроля. Вторая, у него что-то вроде корней в землю уходит». Протяжно взвыл исполин, вырастая до высоты одного из небоскребов нашего мира. Он весь приподнялся, демонстрируя десятки тысяч жгутиков, уходящих в землю, и демонстрирующих свою прочность, поддерживая, словно колоннами, часть туши этого существа. Постоял так, покрасовался и крайне шустро опустился на землю, закрывая километры расстояния в считанные секунды. Края его защитной юбки почти доходили до центра, но все же я успел увидеть там незащищенную часть монстра, его слабое место. Главное, чтобы эта туша меня не придавила, если я вдруг окажусь под ним. «Точно! Медуза сухопутная! Вот кого ты напоминаешь! Только еще и с мутациями!» В ответ из-под дрожащей земли, вспарывая ее как нечто незначительное, в меня устремились сотни кристаллических щупов, заставляя забыть об экономии и сосредоточиться на уворотах от опасности. Хорошо, что они не гнулись на конце, а всего лишь выпускали шипы в разные стороны на манер абордажной кошки, стараясь загарпунить свою добычу. «Эй, такие хреновины раньше атаковали, правда, в пару раз тоньше, а не размером с трубу городского водоснабжения. Вот ты, конечно, раскинул свои щупальца, гад такой!» Оглушительный рев, похожий больше на голодное урчание желудка, ударил по мне. Ледяные лезвия в этом мире смотрелись невероятно гармонично и прочно, и, как правило, их хватало против прошлых противников. Но против этих колонн, пытающихся меня распороть, их не хватило. Пришлось заниматься дроблением медленно втягивающихся обратно конечностей или какой там этот орган у данного существа. Я не ксенобиолог, чтобы быстро инопланетную физиологию по полочкам раскладывать. «Ты будешь проверять воздействие способностей?» «Уже! Воздушные пули мимо! Защитные способности — хорошо, но надолго не спасут. Проще уворачиваться. Эти щупальца выстреливают по прямой, не меняя положение, и только спрятавшись, становятся более гибкими. Огонь и пропасть — вот наши два заклинания победы. Надо лишь заставить его поднять всю свою тушу, тогда будет эффект. И маны мне потребуется чуть больше, чем обычно. Благо, камни маны заряжены более чем на 15 тысяч, этого должно хватить». «Тогда я не отвлекаю». «Давай!» Я носился по полю, сдвигаясь в сторону центра исполина, продолжающего бесполезные попытки проткнуть меня своими гарпунами. В центре он не особо сдвинулся, предпочитая пассивное наблюдение. Видимо, ждал, пока выносливость закончится. «А вот хрен тебе, у меня еще и зелья есть, в прошлом раунде подобранные. Дерьмовые, но все-таки. Если бы зелья не выпадали, вообще тяжело было бы». «Ну поднимись ты, падла!» Я со злости подобрался к самой горе, запрыгнул в несколько скачков на высоту 50 метров и принялся дубасить по панели, пробиваясь ко внутренним частям существа. Еще бы не было так скользко. Пришлось повозиться, параллельно уворачиваясь от более тонких, но длинных гарпунов, выпущенных на такую большую высоту этим существом. Купол кристаллического панциря был реально крепок, и я понял, что поливать его огнем с этой стороны точно не имеет смысла. Быстро кинул туда коктейль Молотова и подтвердил свою догадку. «Броня крепка, и щупальцы наши быстры, как в той песне». 15 минут, чтобы пробиться в бесконечном танце скользкого паразита от выстрелов противника. Надо было на саму верхушку лезть. Там сложнее и попасть, и равновесие проще удержать. «И ветер шквальный совсем ни разу не сдует тебя, да?» «Не порть малину, гад! В моей голове я уже лут с него получаю!» «Прости, о великий охотник на чудовищ!» Продолжив свой монотонный танец, и лишь когда с головой скрылся в огромном пласте крепчайшего ледяного панциря, исчезли попытки меня проткнуть. Зато я взялся за дело с двойной силой, и спустя всего минуту рев монстра, резонируя от стен моей выдолбленной пещеры, заставил меня оглохнуть и оказаться дезориентированным. Я чуть успел в себя прийти в момент, когда меня выкинуло из пещеры. Как это произошло? Да просто. Монстр начал вставать целиком, наклонился, и пол оказался, если не потолком, то, по крайней мере, стеной. А на выходе меня ждали многочисленные хищники в виде гарпунов, попытавшиеся прикончить меня. К сожалению для них и, к счастью для меня, им это не помогло. Реакция не хуже, чем у мангуста, спасла меня, но один болезненный тычок в бочину под ребра я все же схватил. Упав, я оглядел рану и выдохнул, увидев, что задет лишь наружный слой, и как там жидкая кристаллическая субстанция поглощает и преобразовывает костную ткань. Сейчас избавимся. Не подставляйся больше». Весь мой левый бок внешней боевой формы, в которой пришелся удар, был отделен айрумом и выброшен на пустошь. В тело ударил смертельный холод, заставляя тело дрожать. Новый слой защиты уже нарастал, формируясь и изолируя мою тушку от собачьего холода. «Ну, своей цели ты добился. Он поднялся. Гриб-мутант какой-то». «Медуза. Гигантская сухопутная медуза. Там снизу вода, живительные соки планеты». Я постучал ногой по ледяной земле. «И это существо им питается. В основном. Интересная фауна». Я последовательно активировал способность, дарующую неестественную скорость передвижения. Черная молния позволила мне переместиться к начальному полю битвы, где я находился на границе между поднятой тушей и впадиной вместе ее лёжки. Тысячами в ледяную наледь уходили ее ноги, поддерживая ее. «Пропасть! Пропасть! Пропасть!» Я бежал вдоль тела этого гиганта, активируя заклинание за заклинанием. К середине тела, за пару сотен метров до моей пещеры, мана закончилась, и я принялся поглощать ее из камней, параллельно глотая редкие оставшиеся зелья маны. Мой план был прост. Пропастью я менял рельеф и смещал центр тяжести монстра. Пусть лишь небольшая часть из его ног оказалась повреждена и подвергнута изменениям, но все же это сыграло свою роль. Ведь я видел, с каким трудом это существо поднялось. Когда первая треть тела стала высовывать свои ноги для восстановления равновесия, я ударил один единственный раз, убеждаясь в отличном воздействии стихии огня на неприкрытые ледяной коркой части тела существа. Ноги колонны в мгновение ока втянулись в тело этого существа, а нарушенное равновесие заставило падать эту гору на меня. И я бежал, спасаясь от этой волны, начавшей свой путь в одной точке и планирующей закончить в другом. Чтобы ничего не изменилось, я неизменно кастовал все новые и новые заклинания пропасти, позволяя набранному импульсу не только не затихать, но и разгоняться. «О, выносливости, последняя бутылка! Надо на ту сторону перебраться. Благо, эта гора закончилась, 20 секунд и рухнет целиком. Нельзя дать ей брюхо прикрыть». «Беги, Форест, беги!» «Все-таки!» С трудом восстановив свой дух от этой многокилометровой гонки на крохах выносливости, я похвалил Айрума. «Хоть что-то о нашей культуре ты выучил!» Восстановив до предела ману, в своем последнем рывке на обратную сторону упавшей горы, я размял пальцы, как пианист, и начал свой концерт. Это была прожарка, и довольно успешная. Вместе с попаданием в темноту между полями битв я понял, что это все-таки была не медуза, а скорее мокрица с щупальцами, как у медузы. Фу, ну и вонь от этой прожарки. «В инвентарь легло 50 зелий разных. Бонус от системы перед последним полем битвы». «Даже не верится, что мы добрались до этого момента». «Давай, последний рывок. Мы и так 2 месяца в этих приключениях и сражениях потратили». «Ну, там ведь только пару часов прошло, в нашем мире». Отсчет закончился, и мы оказались в горной местности, перед воротами огромных размеров и невероятной древности. «Тук-тук, кто в теремочке живет?» Я решил восстановить свои силы и выспаться, поэтому провел короткую разведку места десантирования и отправился спать, выставив сигналку из призванных жуков Айрума и пассивно раскинутой зоны контроля. Когда я проснулся, была ночь, а горы слегка подсвечивались зеленым светом. В свете одной, но огромной луны, на воротах стали видны различные символы и узоры, напоминая иероглифы, вязь и руны одновременно. «Ну что, будем пробовать по обстановке. За дверями пустота, насколько мне хватает способности». «Как всегда, все приходится придумывать на ходу. Щелей тоже нет, чтобы мух-разведчиц запустить. Горы, сплошной монолит, и насекомых тут крайне мало, не знаю уж почему, под контроль брать некого, все слишком примитивные», — пожаловался Айрум. Я потянул гигантское кольцо, диаметр которого превышал мой рост. Оттянул и отпустил, услышав глухой удар. Повторил процедуру пару раз и понял, что меня услышали. Земля дрожала, а я, взглянув на направление открытия двери, отошел на безопасную дистанцию, доставая клюшку, морфа и надевая шлем. Кепка последние несколько уровней стабильно не работала в связи с крутостью и наблюдательностью моих противников. Не думаю, что здесь и сейчас она поможет, если раньше не помогла. Да пиздец! Я ведь правильно понимаю, что нам надо пройти этот раунд, чтобы иметь возможность досрочно закончить испытание, так? Да, все верно. Либо дождаться истечения года, либо сдаться, либо пройти всю сотню полей. Хреново! Там дракон. Сухо и буднично сообщил я. С драконами мы еще не сражались. Ну, попробуем. Щиты — 2 штуки. Ману нужно держать про запас. Дверь резко раскрылась, и из огромного тоннеля за ней вылезла гигантская морда дракона. Все по сраному канону. Вертикальный зрачок, глазное яблоко с меня размером, судя по пару из ноздрей, дышит огнем. Прочная и крепкая чешуя. И, сука, крылья! Летающая ящерица. Зубы, что меч двуручный. Когти, размером с грузовик. Я взглянул на свою клюшку, которая казалась зубочисткой на фоне этой морды, что уже целиком выперлась за ворота, раскинула крылья и поливала меня взглядом, раздумывая, что же делать с такой наглой букашкой. Расправив крылья, она взлетела в небеса и угнездилась на вершине горы, с презрением смотря на жалкого смертного. Я все это время стоял, как натянутый лук, готовый двигать куда подальше, и безуспешно подбирал варианты сражения с ним. Впрочем, что тут думать? Система поможет. Пассивки сработают, защиту пробьют. «Ну давай, курица красномордая, сражайся!» — крикнул я дракону, но тот, видимо, лишь гнусно рассмеялся над моими потугами. Раздался рев, и с правой лапы зеленая дымка опустилась и впиталась в гору, заставляя ее всю светиться, а глаза дракона смотрели на меня с издевкой. «Коли ты там магичишь? Спускайся, ящерица, шашлык делать из тебя буду!» «Га-га-га!» Поперхнулся пламенем дракон, ударяя лапищей по горе, вызывая небольшой камнепад. Из раскрытых настежь ворот огромной пещеры тем временем повалили скелеты. «Ясно. Вот что это за заклинание. Считаешь меня недостойным? Посмотрим, что ты скажешь мне, когда я всех их перебью». Я стоял на опустошенной арене под одинокий хлопок упавшей цели, а на меня злым взглядом смотрел Мурлок. «Сука! Курица облезлая! Ящерица-переросток! Убью нахуй! Твое сраное пламя я запомню! Проведу ледяную душу кастрацию, когда ты будешь молить о пощаде!» Я умер во второй раз и отправился покорять этажи заново. Противники мне были известны, неожиданностей не было. Мешало лишь стремление поскорее вернуться к дракону, но спустя месяц пламя гнева в душе моей поугасло, и я с мрачной отрешенностью дожигал Игдрасиль, планируя будущие свои битвы. Надо сказать, я не могу пожаловаться на такой исход. Ведь мое понимание битвы, мое владение собственными способностями, реакции и оценка происходящего — все это совершило качественный скачок вперед. И думается мне, это и есть главная награда этого испытания. Там, где раньше я, стиснув зубы, до остервенения сражался в безвыходной попытке выжить, теперь я спокойно шагал вперед, с каждым движением нивелируя и уничтожая ту бурю, тот шторм, что пытался потушить мое стремление двигаться дальше. Да, это действительно так. На 80 уровне я остановился и принял решение начать тренировку в других боевых формах, так как эту я теперь чувствовал, словно свои 5 пальцев. Лишь одну форму мы с Жуком не использовали в связи с риском. Ее боевые качества были непонятны. Защитные — на высоте. Но вот сможет ли Жук ей управлять — вопрос. Впрочем, на предпоследнем уровне мы это выяснили. Может, и управляет, и сражается на ура. Макрицу мы уничтожили изнутри, и я лишь вспышками помню наше сражение, больше ориентировался на рассказ Айрума. Ведь эта форма не для человека, он в ней не сможет что-либо сделать. Увы. И вариантов, как это исправить, мы не сумели придумать. Баланс формы не сохранялся, стремительно опустошая сферы здоровья и приводя к мучительной смерти и распаду все наши попытки поместить человека в тело этого насекомого без потери защитных свойств. Либо это была слишком уязвимая форма после изменений, из которой можно и не выбраться в условиях, для которых она создавалась. По крайней мере, сам Айрум об этом заявлял, и я был склонен с ним согласиться. На старом горном поле боя болезненными воспоминаниями всплывали картинки прошлой битвы. Скелеты, как зомби. Вообще не проблема. А если в новой форме начать их шинковать в узком проходе, вообще легкотня. Сам дракон силен. Напоминает предыдущего босса, только мобилен, летает разумнее и смертоноснее. Мокрица застигала жертв врасплох, а этот давит их своей мощью. Слабые места — глаза, внутренние органы, частично брюхо. Как и все драконы, тщеславен, властолюбив. На оскорбление реагирует, а значит, понимает меня. В прошлый раз лично пригвоздил меня к скале и изжарил пламенем. А значит, любит личную месть. На этом и будем его ловить. Старый трюк с пропастью должен помочь. Главное — правильно его применить. Крылья. Попробуем в режиме опустошения магическим выстрелом накачанного до предела морфа их продырявить. Может и получится. Без атак с воздуха эту курицу будет куда как легче убить. Полчаса медитации с прогоном возможных вариантов боя на основе имеющейся информации. Что же, пора поквитаться, морда зубастая. Я долбил поворотом, даже когда услышал, что эта курица уже в гневе бежит вперед, поднимая многовековую пыль. Стоило ему появиться в поле моего восприятия зоны контроля, как я отскочил назад и активировал свою четырехрукую форму. Ворота под тяжелым ударом распахнулись, и невероятный крик заспанного дракона заставил дрожать каждую травинку в округе. «Не ори, облезлый! Будешь махаться со мной?» Дракон, как и в прошлый раз, взлетел. Но в этот раз он не стал смотреть на меня, как на зверушку, скорее как на раздражителя, который выбесил. Зеленая волна ударила по горе, и ко мне устремились тысячи скелетов. Я пошевелил двери. «Нет, сидят намертво. Ману стоит беречь. Но все же... пропасть!» Земля исчезла под дверями, и они даже визуально закачались. Я с разбега пнул их со всей силы, и они вальяжно полетели в обратную сторону, закрывая пещеру. Фыркнул от непонимания или еще какого-то другого чувства дракон. Повторил процесс со второй дверью, и в момент появления первых скелетов проход с нескольких десятков метров сократился до трех, с практически закрытыми воротами. Что же, это более чем удачно и подходящее для меня. Я медленно восстанавливал ману, и медленно, скупыми, но сокрушительными движениями клюшки ледяного меча, завалявшегося на такого удобного против скелетов молота или рампатанга, превращал в пыль и свалку костей нашествие этих ублюдков. Когда все закончилось, спрыгнул с десятиметровой горы костей наружу и встретился со злым взглядом дракона. «Давай, воробей, я жду!» Начались игры в салочки, где я уклонялся, закрывался щитами и заслонялся, выискивая возможность для контратаки. Первая удачная возможность появилась, когда под воздействием ускорения от моего легендарного шлема я сумел увернуться от драконьих лап, находясь в свободном падении с вершины утеса. Пролетевший мимо меня дракон врезался в утес и повис надо мной, расправив крылья. Удачно! Морф, все так же находясь в искаженном временном потоке, зарядился в пару раз быстрее обычного и выпустил 90% моего запаса маны в левое крыло дракона. Ударившая волна прошила кожаную с тонкой прослойкой чешуек броню дракона и оставила его лишь с длинным ребром острого крыла, цепляющегося за скалу орущей курицы. «О, теперь мы попляшем!» Взлететь дракон снова не мог, и с грохотом и остервенелостью преследовал меня по земле, пытаясь уничтожить своим пламенем. Во время выдоха он практически не двигался, и если сперва я делал маленькую пропасть и прятался в ней, избегая прямого контакта, то сейчас решил немного рискнуть, и, заранее зарядив морф до собственного предела, благо на восстановление из камней маны много времени не требуется. Я на остатках щита выстрелил прямо в раскрытую пасть и нырнул в расщелину земли, созданную из последних крох маны. Недостаточно глубокую. Ха! Жопа! Жопа горит! Я приложил ледяной меч к обожженной заднице и стал быстро сливать в регенерацию оставшийся запас сфер здоровья. Дракон ревел, барахтаясь по земле, с изувеченной мордой, вытекшим глазом и оплавленными магическим ожогом остатками ранее раздвоенного языка. К моменту, как я смог воспринимать действительность, дракон уже полз обратно в пещеру. «Ну уж нет, курица! Я обещал шашлык из тебя сделать!» Оказывается, у дракона есть своеобразные отверстия на морде, своеобразные уши. И оказывается, если туда хорошенько шарахнуть, дракон будет оглушен и дезориентирован. А если накопить маны и выстрелить из морфа, дракон сдохнет. Слабая точка. Маленькая, не больше ладони человека. И все. Прекрасная животина отправилась к праотцам. Все еще побаливающая от ожога задница сбила с благородных размышлений, и я ударил по морде дракона, выбивая один из зубов. Пойдет на сувенир. Остальные, падла, крепко держатся. Все, времени нет. Я закрыл глаза, ожидая перехода, но ничего не изменилось. Либо тут где-то остался противник, либо у финальной сцены другой занавес. «В пещеру сходи и поищи». «Ага, действительно, там же сокровища. Это же дракон. Куда мы без долбанного клише?» Перелезая через гору раскинутых скелетов, я очутился в мрачном туннеле. Вспыхнули по бокам символы, зеленым светом освещая путь. Уйдя глубоко под гору этим проходом, который, как оказалось, закручивался чуть дальше в спираль, я натолкнулся на остатки вырезанных барельефов и обрушенных сводов примыкающих залов. Гномьи залы? Возможно. В огромном зале располагалась лежанка дракона. Повсюду были раскиданы чешуйки, что навело на мысль о мужиках и их носках. Чуть дальше стоял огромный светильник, освещающий всю округу. «Внушительное богатство». «Главное, как в Аладдине, не быть обезьяной, которой хватает все подряд. Вот наша цель. От нее магия веет, ослепнуть можно в магическом зрении». Я любовался роскошью, золотом, монетами, слитками, бриллиантами и другими драгоценными камнями. Золотые и другие скипетры, оружие, украшения, доспехи, даже собачий ошейник в глаза бросился. Да уж, оказаться в сказке и не трогать все это — то еще испытание. Дойдя до светильника, услышал бесстрашный голос системы, объявивший мне об успешном прохождении испытания и праве получения наград за каждый из них. Выберите, что бы вы хотели получить в качестве награды за каждое из трех испытаний. В связи с достижением первого места в каждом из них, вы обладаете подобным правом. Учтите, формируйте свой запрос правильно для получения необходимой награды. После этого вопроса начал свой отсчет пятиминутный таймер, и я с Жуком наперебой стали размышлять, что попросить у системы. В итоге посрались вдрызг. «Ну и сам тогда решай, раз считаешь, что мои советы идиотские и бесполезные». Обиделся Айрум, и я посмотрел на последние 10 секунд истекающего времени. «Система, в качестве награды я бы хотел получить...»